Мертвяка к твоему дому гонит какая-то внешняя сила. Сила некроманта». Дила, широко распахнув глаза, долго смотрела в суровое лицо охотника. Потом содрогнулась, опустила голову, спросила. «И кто же он?» «Я не знаю», — ответил Гиз. «Некромант и сам может не подозревать о своей способности поднимать мертвых. Но я почти уверен, что сейчас он находится в этом доме». «И это могу быть я?» – чуть слышно шепнула Дила. «Да», – ответил Гиз. Женщина покачнулась. «Что же мне делать?» «Решай сама. Я не знаю, что тебе посоветовать. Мое дело – убивать мертвых». 34. Они сидели вместе, соприкасались спинами, молчали. Время шло, а они не двигались. Гиз держал меч на коленях. Дила не выпускала из рук светильник. Вокруг них, совсем рядом, под окнами дома, за крепкими стенами, бродил их общий враг, обмотанный ремнями и проволокой. Острые зазубренные крюча глубоко вонзились в его тело, но он не ощущал боли. Им двигало лишь одно чувство – желание попасть домой. Там была еда, а он был голоден. Но не ради еды стремился он в дом. Просто кто-то очень хотел, чтобы он вернулся. 35. Мертвяк затих. Они не сразу заметили это. А когда заметили, то уже не могли сказать, как давно не слышат его шагов и звона бубенчиков. Вытянув шеи, стиснув кулаки, они напряженно вслушивались в непривычную тишину. Ждали, что вот-вот мертвяк даст о себе знать. И вдруг где-то стукнула дверь. Гиз мгновенно вскочил, перехватил меч. Дила вздрогнула так сильно, что стеклянный колпак светильника съехал на бок. «Слышала?» Охотник повернулся к хозяйке. Она лишь просипела что-то. «Где это?» Гиз выхватил светильник из ее рук. Поднял его повыше. Дила, округлив полные ужаса глаза, помотала головой, давая понять, что не знает. «Ты же запирала за мной дверь, я помню. Есть еще какой-нибудь вход? Со двора?» «Конечно, есть!» Женщина кивнула. «Ты забыла его запереть?» «Нет», — Дила обрела голос. «Там тоже все закрыто». «Тогда где?» «Я не знаю». За дверью послышались частые шлепки шагов. Они приближались, становились все громче, все звонче. Гиз занес клинок над головой, уже представляя, куда нанести первый удар. Дверь хлопнула, распахнулась. Дернулся огонек светильника. Извиняющий детский голос, пронзительный, сильный, неожиданный, едва не сбил охотника с ног. «Мама, мама! Симу опять плохо! Нам страшно!» На свет выбежала крохотная, растрепанная девчушка в ночной рубашке, волочащаяся по полу. Сперва она увидела Гиза, не узнала его, испугалась, остолбенела. Только потом заметила Дилу. Бросилась к ней. «Мама, Сима опять плачет!» Охотник опустил меч, с ужасом представляя, что случилось бы, если бы девочка вбежала в горницу молча. Он разрубил бы ее от левой ключицы до пояса, рассек бы на неравные половины, в одно мгновение превратил бы живого человека, ребенка, в два куска мяса и лужу крови. Руки охотника задрожали, закружилась голова, заколотилась, разгоняясь сердце. Холодная испарина выступила на лбу, а мгновенно взмокшая спина вся покрылась мурашками. «Это ты, Лоя». Дила обняла дочку, крепко прижала к себе. «Ну и напугала же ты нас, дочка». «Мама, Симу плохо, пойдем скорей». «Нам надо идти, охотник». Женщина встала, подняв дочурку, повернулась к Гизу. «Я с вами», — сказал Гиз, надеясь, что хозяйка не замечает, что с ним сейчас творится. «Мне давно уже надо было прогуляться». 36. За печкой было тесно и довольно уютно. В узкой длинной нише между печным блоком и бревенчатой стеной кое-как уместились несколько полок, избитые из досок лежак. Здесь висели связки лука и чеснока, пучки зверобоя, крапивы и ромашки, тугие мешочки с семенами. Здесь на полу лежали сухие сосновые поленья и свитки бересты для растопки. Гиз вспомнил, что в детстве ему нравились такие вот маленькие закутки. Они словно дом в доме. Потайные убежища, в которых можно делать все, что угодно. Наверняка дети любили это место за печкой. «И часто он так себя ведет?» – спросил Гиз, глядя на младшего сына Дилы, который, выгнувшись дугой, раскачивался, размахивал руками и, захлебываясь слезами и слюной, мычал что-то непонятное, нечленораздельное. Ответила Лоя, дочка Дилы. Вместе со старшим братом она стояла возле охотника и смотрела, как мать пытается успокоить мечущегося Сима. «Каждую ночь». «Это ведь с ним недавно». «Вот уже несколько дней», – ответил старший сын Дилы. Гис попытался вспомнить, как его зовут, но не смог. «С того дня, как пропал ваш отец?» «Да, наверное». «Он сильно скучает?» «Да», – ответила девочка. Она хотела добавить что-то еще, но тут Дила резко к ним повернулась и закричала. «Он же испуган, он совсем маленький и ничего не понимает. Чего вы от него хотите?» «Я просто спросил», – сразу же отступил Гис. «Не буду вам мешать. Лучше вернусь в горницу». «А можно и мы с вами?» – спросил старший сын Дилы. «Нет», – мгновенно отреагировала хозяйка. «Нет», – пробормотал охотник. «Оставайтесь здесь с мамой и ничего не бойтесь».